Глава 11. Здравствуй, Шартас. Правитель Харута устало откинулся на спинку кресла и довольно обозрел бескрайние просторы девственно чистой поверхности стола. Наконец-то все документы разобраны, а необходимые дела закончены. Сомнения, терзавшие с того самого момента, когда был вынужден наложить на сына печать Харташ-эл-Мане, отступили. Дернут знал. Другого выхода не было, но... Что сын нашел в глупой, невоспитанной и сумасбродной девчонке, пытался понять не единожды, но всякий раз не находил ответа. Как Хартат мог быть настолько слеп? Ему выпало счастье получить в жены Нариду, а он... Вспомнив о молодой Тарухане, Дернут против воли горько улыбнулся. Невеста сына была невыразимо мила. Умна, красива, хорошо воспитана и неизменно очаровательна. Ее мать, как и мать Хартада, умерла родами. Слишком много силы нужно развивающемуся в утробе младенцу. Слава небу, после появления хранительницы, хоть и на Риде подобная участь не грозит. Мужчина потер уставшие от многочасовой бумажной работы глаза. Именно страх за жизнь юной Таруханы был истинной причиной того, что Хартад и Нарида до сих пор не женаты. Переступить через традиции легко, но слишком хорошо помнил правитель, какую боль испытал, когда, держа в ладонях холодеющую руку молодой жены, видел, как та уходит в тень. Ни ослабевшие к тому времени маги, ни лекари не смогли помочь. Анилия умерла, оставив в душе кровоточащую рану. С того дня прошли века, но он все равно помнил. Тарухан резко поднялся и достал из украшенного эмалью шкафа пузатую бутыль темного стекла, раздраженно отметив, как предательски дрожат пальцы. Слава небу, магия возвращается на Шайдар. И значит, Нарида не повторит судьбу Анилии. Заодно это он готов был простить хранительнице Нашкара, если не все, то очень многое, кроме безумия сына. Хартат, за несколько недель, прошедших с момента знакомства с этой сумасбродкой, невообразимо изменился. Из холодно сдержанного, разумного, расчетливого и уверенного в себе Тарухана сын превратился в восторженного идиота. Не сдержав горестного вздоха, Дернут отпил глоток сухого терпкого вина прямо из бутылки и вернулся в свое любимое кресло, прихватив бокал. Но стоило ему сесть, как стекла в окне зазвенели, и по кабинету пронесся отголосок мощного рыка, родившегося где-то в глубине дворца. Правитель отставил вино и, с сожалением, оглядел темное пятно, расплывшееся на бледно-зеленой рубашке. Он ни на секунду не усомнился в том, что и в этой неприятности повинна злосчастная хранительница, несущего надежду. Сдерживая раздражение, мужчина встал из-за стола, убрал на место бутыль, допил вино и направился в свои покои. Прежде чем идти разбираться, что опять натворила эта ненормальная девчонка, нужно переодеться и успокоиться. Не стоит показывать Хартаду, насколько девчонка раздражает его. Сменив испачканную вином рубашку, Дернут со вздохом наполнил еще один бокал. На этот раз вместо вина в нем плескалась успокоительная настойка. Правитель залпом выпил золотисто-зеленую жидкость и не сдержал ироничной усмешки, убирая флакон на место. Эта настойка простояла в шкафу 15 лет, благо со временем своих свойств не потеряла. Причем стояла бутылочка плотно закрыта и с залитой воском пробкой. Сейчас целебной жидкости осталось едва ли четверть, хотя открыл ее Дернут совсем недавно, в тот самый день, когда во дворец прибыла Наталья Сергеевна Алтуфьева, хранительница несущего надежду. Решительно развернувшись, Тарухан отправился искать первопричину испорченной рубашки, предчувствуя большие неприятности. Уверенно следуя привычному уже курсу, Дернут быстро дошел до гостевого крыла, где жила Таша, но, едва поднявшись на этаж, настороженно замер, оглядываясь. Одно из окон было разбито, и мелкие осколки усыпали пол. Две служанки, истерически хихикая, пытались убрать стеклянную пыль, а еще одна, также неоправданно радостная, с трудом открывала тяжелые рамы четвертого неповрежденного окна. Еще три окна уже были распахнуты настежь. Вот дубовая створка наконец поддалась, и девушка, стоящая на подоконнике, неловко покачнулась, падая. Если бы не отточенная веками тренировок и битв реакция правителя, лежать бы ей на утоптанной земле под окном. Но Дернут метнулся вперед, смазанной тенью, и, преодолев за долю секунды полтора десятка локтей коридора, отделявших его от служанки, в последний момент подхватил девушку. Та испуганно ахнула, подняла лихорадочно блестевшие глаза и вдруг громко рассмеялась, прикрывая рот ладошкой. За подобное поведение и в присутствии правителя в иной ситуации девушка в лучшем случае решилась бы жалование за месяц, а в худшем, без лишних разговоров, отправилась бы в свою деревеньку, прижимая к груди узелок с вещами. Но гостевое крыло почему-то наполнял знакомый и пугающий сладкий аромат Артаны. Правда, благодаря гуляющему по коридору ветру, врывавшемуся в распахнутые окна, слишком слабый, чтобы представлять серьезную опасность. Но окна-то как раз служанки и открывали, и потому, перехватив девушку поудобнее, правитель только вздохнул. «В следующий раз будь аккуратнее», — ровно произнес Дернут, спускаясь по лестнице на первый этаж. «Ох, прошу извинить мою неловкость», — все еще глупо хихикая попыталась исправить положение девушка. Голова неожиданно закружилась. Стиснув зубы, Дернут дошел до рабочей комнаты экономки и ногой распахнул дверь. Сама экономка вместе с парой горничных как раз была в комнате, раздавая указания по уборке комнат. Правитель вошел и под ее недоумевающим и напуганным взором осторожно положил на узкую кушетку, стоявшую у стены, содрогающуюся от очередного приступа хохота служанку. «Пошлите несколько человек в гостевое крыло. Девушек, убирающих коридор у комнаты хранительницы, нужно срочно вывести оттуда. Их и вот эту». Правитель указал на все еще неприлично хихикающую на тахте служанку. «Уложить спать. Дайте им успокоительного. Не наказывать. Сегодня никого больше в гостевое крыло не посылать». «Будет исполнено, правитель», — склонившись в низком поклоне, ответила экономка. Тарухан, теперь уже встревоженный не на шутку, вышел и быстрым шагом направился к сокровищнице. Чуткий слух и обоняние подсказали, в комнате хранительницы уже никого не было, а Артана. Неизвестно, насколько ее запах должен быть интенсивным, чтобы подействовать на него, но рисковать не стоило. К тому же противоядие понадобится в любом случае. Оно наверняка есть у отца, но выяснять, где сейчас находится Зармит, нет времени. Проще и быстрее сходить в сокровищницу и взять побольше эликсира. На всякий случай. Дернут спустился на нижний уровень. Старательно, но практически безуспешно отгоняя тревожные мысли, он как раз подходил к очередному повороту, обдумывая вероятные причины и последствия появления во дворце Артана и прикидывая возможные способы решения неминуемо возникающих проблем, когда навстречу ему из-за угла вышел Зармит. «Ты в курсе, что именно произошло?» Разглядев в руке отца бутылочку с противоядием, спросил правитель. «Почти», — кивнул Зармит, не сбавляя шага и жестом приглашая Дернута следовать за собой. «Габриэль заходил. Я отдал все противоядие, что было у меня на тот момент. Только боюсь, как бы этого ни оказалось мало. Отец, я уже был у комнаты хранительницы, но выяснить ничего не успел. Пришлось разгонять обезумевшую от запаха Артаны прислугу. Расскажи, что конкретно сказал тебе Габриэль». «Да ничего практически», — задумчиво ответил Зармит, на ходу счищая острым кинжалом с деревянной пробки воск. «Он очень торопился. Сказал, Таша пропала, а в ее комнате нашли букет Артаны». «Кто нашел?» Принимая из рук отца открытую уже бутылочку, спросил Дернут и сделал небольшой глоток. Горькая густая жидкость, обжигая горло, скользнула вниз. «Хартат». «Что?» Едва не выронив драгоценный эликсир, из разом ослабевших рук воскликнул Дернут. «Он достаточно знает, чтобы не хватать Артану руками, да и противоядия Габриэлю я дал достаточно. Так что с Хартадом наверняка все в порядке». Попытался успокоить сына Зармит. Однако он слишком волновался сам, чтобы суметь придать голосу достаточно уверенности. «Где он?» «Я как раз собираюсь это выяснить, но не думаю, что Хартат будет рад тебя видеть после наложения тобой печати». Недовольно буркнул Зармит. «Я тебе все потом расскажу». «Отец, я тебе уже все объяснял, это было необходимо. Так где Хартат?» «Там же, где и все остальные, ищет Ташу. Кажется, я слышал их голоса, когда спускался в сокровищницу». Видя, что Дернут не собирается уходить, мужчина тихо вздохнул и направился в сторону, где ему в прошлый раз послышались голоса. Через 20 минут, когда они уже подходили к старому арсеналу, он уже начал думать, что внук с друзьями ушли в другую сторону. Но тут совсем близко раздался яростный вой, и сразу же чуткие уши Тарухана уловили приглушенный шум. Не сговариваясь, оба бросились на звук, а через пару поворотов нырнули в небольшую распахнутую настежь дверь. За ней, в едва заметном тусклом свечении очередного спонтанного портала, творилось нечто. Увидев преобразившегося Шаксус Джера, Дернут прерывисто вздохнул. Если раньше огромная алька казалась просто опасной, то сейчас от ее вида и грозного полубезумного рычания у побывавшего в десятках сражений воина по спине прошла дрожь. Значит, хранительница действительно в серьезной опасности. А от того, что вытворяли искатели, обоим Таруханам захотелось зажмуриться. Эльф и Дроу, вцепившись в правую заднюю лапу Шаксус Джера, упираясь ногами в пол, злобно шипели. Варук тянул Альку за левую лапу, сдавленно ругаясь сквозь зубы, а Хартат, обеими руками тянувший монстра за хвост, пытался достучаться до ее разума. И, несмотря на обобщенные усилия четырех искателей, огромный шипастый зверь медленно, но неумолимо приближался к порталу на дальней стене коридора. «Аля, туда нельзя! Видишь же, портал нестабилен! Тебя разорвет в клочья, и ты ничем не сможешь ей помочь! Аля, опомнись!» Прерывистый от усилий удержать Шаксус Джера голос Хартада отражался от стен коридора. Оценив обстановку, упрямство искателей вообще и собственного внука в частности, легкий запах Ирлиса и целеустремленность Шаксус Джера, Зармит метнулся вперед, выхватив из рук Дернута противоядие. Поравнявшись с Хартадом, Тарухан сунул бутылочку ему в карман. Плюнув на все и вся, Зармит торопливо развязал висящий на поясе кошель и достал из него накопитель, прихваченный им сокровищницы. Зажав его в ладони, Тарухан сосредоточился и прикрыл глаза, вливая силу в канал тревожно пульсирующего портала. «Ну, еще немного, еще чуть-чуть!» Когда пленка портала выровнялась и налилась ровной зеленью, Зармит облегченно выдохнул, а спустя секунду Шаксус Джер вместе с намертво вцепившимися в нее искателями прыгнула внутрь. Обернувшись, Тарухан от всего сердца выругался. В коридоре он был один. Дернута, бросившегося на подмогу сыну, затянула в портал. Маленький зеленый слирх пугливо поводил ушами, прячась в корнях старого вяза. Все чувства — тонкий слух, чуткий нюх, зрение, правда, не очень хорошее — все говорило зверьку, что опасность миновала. Тяжелый запах тхарга рассеивался по мере того, как остывало его тело. Слирх еще чувствовал запах крови, но это была уже мертвая, холодная кровь. Осторожно высунув кончик носа из-под корней, зверек принюхался. Пусто. Вот на свет появилась аккуратная мохнатая лапка. Вторая, третья, четвертая, пятая. Наконец, тельце, покрытое зеленой с черным отливом шерстью, целиком появилось из укрытия. Слих развернул мягкие круглые ушки. Тишина. Боязливо покосившись на серую тушу, зверёныш, торопливо перебирая всеми 18 длинными лапками, направился к своей замечательной уютной норке. На миг любопытство переселило врожденный ужас перед хищником, и слирх замер, кося единственным лиловым глазом на мертвого тхарга. Черный влажный носик дрогнул, и зверюк неуверенно шагнул в сторону мертвого монстра. Медленно-медленно передвигая лапками, слирх, почти касаясь брюхом покрытой густым серебристо-серым мхом земли, бесшумно и очень осторожно приближался к темной горе, пахнущей смертью. Шаг, еще один. Вот до тхарга осталось совсем немного, и тут прямо с неба упал черно-бело-ало-пепельный монстр, сопровождаемый многоголосым воплем. Будь Слирх чуть менее пугливым или чуть более любопытным, быть бы ему расплющенным в лепешку. Но еще до того, как страшное нечто коснулось земли, зверёныш, коротко взвизгнув, опрометью кинулся к своей темной норке, обещая себе больше никогда не интересоваться ничем, кроме ягод, орехов и сладкой травки. Сложись все иначе, этот Слирх мог бы стать родоначальником новой, более разумной ветви своих собратьев. А так? Так никто и не узнал, насколько хитрыми и ловкими охотниками за грызунами, терроризирующими дома оролов, могли бы стать маленькие Слирхи. Могли бы, но не стали. А вот искатели тем временем смачно плюхнулись на землю. Вытащив изо рта кончик черной косы Габриэля, Хартат поднялся на ноги. По удачному стечению обстоятельств он сразу заметил серую тушу и вовремя сумел немного скорректировать полет, иначе... От яда Тхарга противоядие есть, конечно, но до сокровищницы добраться сейчас несколько затруднительно. Тарухан поднял голову и оценил высоту, на которой мерцал портал. Опять неровно, кстати. Все-таки хорошо, что он приземлился на Шаксус Джера, а не наоборот. Хартат старался думать о чем угодно, кроме того, что волновало больше всего. Только не о ней. Чтобы не сойти с ума от тревоги и страха за Ташу. «Она была здесь!» — радостно взвыла Алька, взвиваясь в вертикальном прыжке. Теперь Шаксус Джер выглядела попривычнее. Исчезли шипы вдоль хребта, чуть уменьшились когти, и безумная злоба, больше всего преобразившая ее, истаяла, оставив вместо себя тревогу и сосредоточенность. «Она жива!» — покосившись на мертвого хищника, ответила Аля. «Чувствую. И сейчас вне опасности». «Ты слышишь ее?» Голос орка звучал ровно, но темные глаза горели болезненным беспокойством. «Не слышу. Надеюсь, это лишь последствия воздействия Артаны». Алька тяжело вздохнула и принюхалась. Пока Шаксус Джер в сопровождении сосредоточенного на поиске следа эльфа по спирали отходила от Харга, Хартат с Варуком внимательно осмотрели труп. То, что этого монстра убила не Ташка, было ясно по наличию двух коротких арбалетных болтов, насквозь пронзивших уродливую голову чудовища. «Гномья закалка», — констатировал очевидное подошедший дроу, указывая на стрелу. «Вообще, похоже на работу кого-то из свободных охотников». «Может, вы соизволите объяснить мне, что произошло?» Едкий голос правителя был тих, но услышали его все. Таша. Открыв глаза, я растерянно осмотрелась вокруг. «О, вот блин. Опять представления не имею, где нахожусь. Но уж точно не в Харутском дворце. Об этом говорила фиолетово-черная листва ветвей, почти касающихся оконного стекла. Таких деревьев во дворце точно не было. Плюс я не помню, как сюда попала, и у меня жутко болит голова, а если быть точной — затылок». Я осторожно села и не смогла сдержать тихого стона. Голова закружилась, к горлу подступила тошнота, а я судорожно вцепилась в край кровати. «Блин, горелый, да что же со мной такое?» Зажмурившись, некоторое время дышала открытым ртом. Минут через 10, когда тошнота отступила, я опять открыла глаза. Огляделась. Я находилась в небольшой, скудно обставленной комнате. Ни ковров, ни картин, ни зеркал. Даже занавесок и тех не было. Только узкая кровать, на которой я, собственно, и сидела, и еще одна точно такая же у противоположной стены, но пустая и заправленная. Большой стол у единственного в комнате окна и пара стульев рядом. Вот и вся обстановка. Странное место. На одном из стульев лежали мои аккуратно сложенные рубашка и джинсы. Кроссовки стояли рядом. Накинув себя взглядом, удивленно приподняла бровь. Какой дурак напялил на меня это... Бурое нечто. Странное одеяние напоминало длинный и широкий мешок с дырками для головы и рук соответственно. На шее — тесёмочки, по подолу грубой шерстяной нитью вышит непонятный, не отличающийся ни красотой, ни изяществом узор. «Аля!» — мысленно позвала я. «Алечка!» Нет ответа. И это тоже очень странно. Более чем. Пыталась позвать еще и Лёлика, но также безуспешно. Магии не чувствовала вообще. И даже крошечной магической искорки создать не получилось. Вот черт! Подавив нахлынувший волной приступ страха, я осторожно поднялась на ноги и, медленно держась за стенку, подошла к окну. Выглянув наружу, подтвердила свои подозрения. Это не Харрут. Во-первых, крепостная стена сложена из голубовато-серого камня, а не из золотисто-белого, как там. Во-вторых, опять же деревья. В Харруте они были преимущественно старыми, могучими великанами с толстенными стволами и листвой от светло-зеленого до темно-синего, но никак не черно-фиолетового цвета. К тому же местные деревья, если не считать окраски, больше напоминали русские осинки, чем столетние дубы. Ну и последнее — охрана. У ворот, кусочек которых я могла видеть из окна, стояли двое. По крайней мере, видела я только двоих, но и этого оказалось достаточно, чтобы понять, как я влипла. Опять. Игнорируя болезненную пульсацию в затылке, я внимательно осмотрела стражников и по стеночке чуть ли не ползком вернулась в постель. Села и, спрятав лицо в ладони, попыталась сосредоточиться на увиденном и все-таки вспомнить, что со мной произошло. Последнее, что помню, темный коридор нижних уровней Харрутского дворца, зеленый мерцающий свет впереди и... Закусив губу, я напряженно вспоминала. Кажется... Какая-то неясная тень мелькнула сзади и сбоку, а потом... Не помню я, что потом. Видимо, меня треснули чем-то по башке, и я вырубилась. Но почему я здесь? И главное, здесь. Это где? Ничего путного в голову не приходило. Единственное, что я могла безоговорочно утверждать, стражники у ворот не люди, но и не таруханы. Если, вторых, после проживания в Харруте, пусть и недолгого, я научилась определять интуитивно, то насчет людей... Не бывает людей с таким сиреневато-лиловым цветом кожи. Но даже если допустить такую возможность, то третий глаз в центре лба любого убедит окончательно. И самое поганое, я не встречала описания подобных существ ни в одной из прочитанных ранее книг. И это плохо. Плохо тем... что, ничего не зная о тех, в чьей власти оказалась, я банально не представляю, чего от них можно ждать и какой линии поведения придерживаться. Сочтя, что при любом раскладе сейчас главное — прийти в себя, я легла и, свернувшись клубочком под тонким одеялом, закрыла глаза. Через какое-то время шум в голове стих, боль в затылке отодвинулась на задний план, и пришел сон. Тягучий кошмар затягивал меня в черный колодец. Холодные ладони сжимали голову, а я все пыталась обернуться и разглядеть своего мучителя. Но вокруг была лишь тяжелая, болезненно-тревожная тьма. Я знала, что где-то за невидимыми склизкими стенами каменного колодца светит солнце, и друзья тщетно пытаются пробиться ко мне. А где-то там, наверху, был свет, далекий и недостижимый. Внезапно темнота открыла угольно-черные и блестящие глаза, и я почувствовала, как леденящий ужас заполняет легкие. Усилием воли оттолкнулась руками от упругих волн страха, рванулась вверх к незримому свету и вынырнула из кошмара. Надо мной кто-то негромко переговаривался. Услышав незнакомые голоса, я не спешила открывать глаза, пытаясь взять себя в руки и унять бешено бьющееся сердце. «Как она?» — спросил низкий хрипловатый голос. «Не так плохо, как можно было предполагать. Кровь удалось остановить, и юная Лерри скоро придет в себя». Второй голос явно принадлежал человеку немолодому, судя по дребезжащим ноткам. «Я хотел бы отметить, них Хринар, что такая рана не могла быть получена при падении». Говоривший замялся на несколько секунд, но все же продолжил. «Скорее всего, Лерри ударили чем-то тяжелым». «Да, мисс Лорейн, я пришел к такому же выводу, хотя не обладаю вашей квалификацией», — согласно буркнул первый. «Впрочем, разбираться будем, когда девочка придет в себя. «Позовите меня, когда она очнётся. Я хотел бы поговорить с Лерри и выяснить, куда вёл портал, из которого она появилась». Скрипнула дверь. Неведомый мне Них Харинар вышел. Я попыталась использовать магическое зрение, чтобы посмотреть на оставшегося в комнате человека... кого-то. Номер не прошёл. Магия не отзывалась. Полежав ещё пару секунд, я рискнула открыть глаза. Никого. Странно. Чуть повернув голову, увидела сидящего за столом... не человека. И это абсолютно точно. Значит, мои надежды на то, что внешний вид виденных ранее охранников, глюк и последствия травмы, не оправдались. В целом, пропорции тела были идентичны человеческим. Но это только в целом. У людей не бывает ни алых когтей, ни сиреневой кожи. Три оранжевых глаза с треугольным зрачком и без намёка на брови также нормой для людей не являются. Безгубый рот — нонсенс. Кошачий, покрытый светлой короткой шерсткой нос — вообще отпад. Да. Только уши обычные, человеческие. И ещё абсолютно лысый, вытянутый череп. А у стражников, которых я видела в окно, волосы были. Понимая, что затянувшееся молчание может показаться невежливым, я постаралась улыбнуться. «Здравствуйте». На большее меня не хватило, я просто не знала, что говорить. «С пробуждением, Лерри!» — растянул рот в неком подобии улыбки нелюдь. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, хорошо». Я замялась, но всё же решилась спросить. «Извините, пожалуйста, а я где?» «Вы находитесь в замке Лернана Данира». «Простите, но это мне ни о чём не говорит». «Лернана Данир, владелец Дарии». «Извините», — отмелькнувшая в голове догадки перехватила дыхание. «Извините, а это... это на Шайдаре?» Нелюдь явно удивился, но всё же ответил. «Да». «Слава богу». От переполнившего меня облегчения я уже вполне искренне разулыбалась. «Это просто замечательно. Кстати, разрешите представиться? Меня зовут Наташа. А как мне вас называть?» «Нихс Лоррейн, Лерри, я лекарь. Извините, мне придётся покинуть вас на минуту». С этими словами нелюдь встал, поклонился и вышел. В местной некультяпистой сорочке я чувствовала себя крайне неуютно, но переодеваться в свою одежду пока не решилась. Мало ли, я тут разногишаюсь, а он вернётся. Ещё и второго, хриплого, приведёт. Думаю, врач как раз за ним и отправился. Я прикрыла глаза и снова попыталась мысленно позвать Альку. Тщетно. Эффекта, как и в первый раз, ноль. Что за фигня? А может... Задохнувшись от очередной неприятной догадки, я нашарила цепочку Нашкара. К счастью, и это предположение оказалось неверным. Несущий надежду был на своём законном месте, то бишь на мне. И всё же... Как мне с ребятами связаться? Телефонов на Шайдаре нет, а мысленная связь не работает. А ведь друзья там с ума, наверное, сходят. И Хартат. Мои невесёлые мысли прервало возвращение с Лоррейна в сопровождении ещё одного нелюдя. Этот ростом был повыше меня. Правда, ненамного, на полладони всего. Но лекарь вообще мне по плечо. Мускулатура у пришедшего внушительная, и ещё на голове у него росли тёмные, красноватого оттенка волосы. Короткие и больше напоминающие шерсть или щетину. Но они были. «Тёмного неба, Лерри Наташа». Незнакомец, видимо, так поздоровался. При этом смотрел на меня с нескрываемым любопытством, чуть склонив голову к левому плечу. «Моё имя — Харинар». «Тёмного неба — Харинар», — повторила я местное приветствие. «Них — Харинар». Сухо и несколько напряжённо поправил он. «Прошу прощения, Них Харинар», — покладисто согласилась я. «Мне неизвестны правила местного этикета. Пожалуйста, не обижайтесь и просто скажите, если я сделаю или скажу что-то не так». Нелюдь заметно расслабился и подошёл ближе. «Можно мне присесть, Лерри Наташа?» «Конечно. А я должна была предложить сама?» «Не обязательно», — успокоил. «Лишь если вы не против нашего присутствия здесь и беседы. Вы не против?» «Нет». Я улыбнулась. «Ваше присутствие здесь как нельзя к месту, и мне очень приятны ваше внимание и любезность. А насчёт беседы? Я бы и сама хотела побеседовать. Дело в том, что я не помню, как здесь очутилась. Вас принёс Лерн Аверан. Он рассказал, что вы переместились через портал, но вот откуда? Знаете, меня сейчас гораздо больше интересует вопрос «куда?». Них с Лоррейн уже объяснил, что мы находимся на территории Дарии. Только я представления не имею, где это. С географией у меня как-то не очень. Них, Харинар, просветите меня, будьте так любезны. Я старательно улыбалась, наивно хлопая ресницами. Прежде чем выдавать какую-либо информацию, нужно выяснить степень дружелюбности данных нелюдей, а то мало ли. Тем более магия мне по каким-то необъяснимым причинам недоступна, а значит, я сейчас абсолютно беззащитна. Нелюди озадаченно переглянулись, но Высокий, пожав плечами, всё же ответил. «Дария — часть королевства Шартас. Надеюсь, это название вам знакомо, Лири?» «Шартас. О нём я читала. Если не ошибаюсь, это где-то в тёмных землях?» Неуверенно протянула, мучительно припоминая, что именно было написано про королевство Шартас в том самом фолианте по истории Шайдара, который приносил Зармит. «Именно. Так вот они какие ороллы. Вспомнилось, как, прочтя в зармидовском фолианте про ороллов, я минут 30 мечтательно пялилась в окно, пытаясь представить себе, как они выглядят. Очень мне само слово понравилось. Почему-то решила, что ороллы должны быть красивыми до невозможности и жутко загадочными. И ещё непременно крылатыми. Описания-то в книге не было. Воображение, хмыкнув, подкинуло несколько примеров того, как могут выглядеть ороллы, и перед моим замутнённым взором выросли высокие, статные фигуры женщин и мужчин. У них были большие, поражающие глубиной и мудростью, синие глаза, причём не раскосые, как у эльфов, а, ну, не знаю даже, как описать, но другие, и трепетали раскинутые за спинами полупрозрачные, какие-то воздушные крылья. Исполненные вдохновения лица, обрамлённые зелёными или золотистыми волосами, были настолько прекрасны, что вызывали болезненное ощущение собственной ущербности. Я тогда, навоображав себе этих самых ороллов, ещё полдня прийти в себя не могла и всё думала. Нафига я такая, самая что ни на есть обычная, нужна зеленоглазому Тарухану? Даже в том, что вообще нужна, немного усомнилась. И в голову полезли нехорошие мысли о том, что я себе опять настоящую любовь попросту выдумала, а Хартаду просто что-то нужно от хранительницы, несущего надежду, а вовсе не от человечки Таши. Но это всё ерунда. Сейчас не об этом, а об ороллах. Вот смотрю я на представителей до невозможности прекрасной расы и понимаю, что мне кранты. Смеяться нельзя. И не просто нельзя, а смерти подобно. С моей стороны, это будет хамством с большой буквы «раз» и попыткой особо изощрённого самоубийства «два». Угу. Оскорбить их — это в лучшем случае оказаться без оружия, магии и друзей в сердце, ну, может, в печени, фиг его знает, тёмных земель, а в худшем — ороллы сами меня на лоскуточки порвут. С их коготочками это особой сложности не представляет. Но несоответствие реального и воображаемого обликов настолько разительная. Так вот, несмотря на все вышеуказанные аргументы в пользу сдержанного поведения, начинаю давиться смехом, причём старательно удерживая серьёзное выражение на морде лица. Ну кто ж виноват, что у меня воображение такое бурное? Чувствую, как начинаю краснеть от попыток сдержать истерический хохот. Глаза раскрываются сами собой всё шире и шире, и шире. Мамочки, куда уж дальше-то? Видимо, смех изнутри давит. Начинаю икать, причём молча и сосредоточенно. А тут ещё и Харинар призабавно морщит кошачий нос и озабоченно обращается к Слорейну своим низким хрипловатым голосом. Что с девушкой происходит? От сочетания офигительного голоса, достойного самого Казановы, и этого сморщенного кошачьего носика меня начинает колбасить так, и, главное, сказать ничего не могу. Зато постепенно надуваюсь, как жаба. Очень красная жаба. Лири, Наташа, у вас что-то болит? Отрицательно мотаю головой и судорожно хватаюсь за подушку. На безрыбье и рак рыба. Зарываюсь лицом в эту самую подушку и, старательно зажимая самой себе рот спасительницей, начинаю беззвучно ржать. Нет, не так. Ржать! Бедные, несчастные ороллы! Они вокруг бегают, суетятся, почему-то уговаривая не плакать, говорят, что все будет хорошо, а я? А мне? А меня? И стыдно перед ними, и прет так, что хохочущая гиена отдыхает, и остановиться не могу просто. Минут через 10 начинаю постепенно успокаиваться, и теперь только икаю, судорожно вздрагивая и подбывая в многострадальную подушку. Не повезло ей, бедной. К этому моменту Хринар уже куда-то смылся, и в комнате остался только голубовато-серый лекарь. Видимо, оролы так бледнеют, а может, краснеют. «Лири, Наташа, выпейте, вам станет легче». Пробормотал, упорно пытаясь влить в меня какую-то темно-синюю жидкость, похожую на кисель. В конце концов, икая и вздрагивая, я проглотила. А Слорейн смотрит так жалостливо и виновато, будто я смертельно больная. А все-таки кое в чем мои фантазии совпали с действительностью. Оролы и вправду очень хорошие и загадочные. Почему загадочные? А потому что они за мое свинское поведение должны пылать желанием голову мне открутить, как минимум, а не смотреть виновато. «Вы прилягте, Лири», — суетился Слорейн, надавливая мне на плечи и укладывая в кровать. «Прилягте». «Извините, них, Слорейн, я...» Буквально на середине фразы в глазах потемнело, и я толчком провалилась в сон. Когда через час с четвертью в комнату, аккуратно прикрыв за собой дверь, вошел Хринар в сопровождении только что вернувшегося в замок охотника, лекарь все еще сидел на краю кровати и успокаивающе гладил спящую девушку по волосам, глядя на нее с беспредельным сочувствием. «Все так плохо?» — спросил Аверан, оценив выражение его лица. Лекарь виновато опустил голову. «Не знаю, я работаю уже 70 лет». Но такого не видел ни разу. Сейчас она спит, я дал ей сонной травы. Может, она все же укололась о шипы Тхарга, и этот приступ — нетипичная реакция на яд? Нет, Лерн Аверан, яд Тхаргов действует практически мгновенно. А с того момента, когда ты привез ее к нам, прошло несколько часов. Сокрушенно покачал головой лекарь. «Знаешь, — подал голос Хринар, — ты не поверишь, но мне действительно жаль девочку». «Вообще людей я недолюбливаю. Вечно они орут, мечутся, боятся, а тут...» Орол махнул рукой, не в силах говорить. «Так жаль, что мы не можем ничем помочь». Свободный охотник пристально вглядывался в лицо спящей девушки. Отдавать тени свою находку не хотелось, и Архан задумчиво потер подбородок. «А отнесу-ка я ее в столицу», — протянул он. «Может, тамошние лекари чем-то смогут помочь». «Не в обиду них, Слорейн, просто...» «Да что вы, Лерн, какая обида! Вы так замечательно придумали. В столице специалисты совершенно другого уровня. Возможно, они поймут то, что я по неведению не понял. Я сейчас пришлю кого-нибудь из женщин одеть ее. Правда, одежда у нее странная». Орол покосился на стул с неприлично узкими голубыми штанами и вполне обычной, только слишком большой белой мужской рубахой. «Наверное, стоит попросить кого-нибудь из наших лерий выделить ей приличное платье». «Не нужно. В ее одежде мне будет куда удобнее нести девушку». И уже через 20 минут Архан, прижимая к груди спящую глубоким сном хранительницу несущего надежду, поднялся в воздух. А два оролла смотрели ему вслед, искренне надеясь, что больную смогут излечить.